Интересно, бывает ли так с другими? Случается ли здоровым, сильным, уравновешенным людям оглянуться вокруг, окинуть взглядом свой домашний очаг и задать себе неожиданный вопрос: «Что я здесь делаю?» Интересно, бывает ли мужья, которые после 20 лет семейной жизни смотрят на собственных жен, как на случайных прохожих, не узнавая их? То же самое и с детьми. Хиггинс слышит наверху шаги сыновей, но не испытывает ни малейшего желания увидеть мальчиков. Напротив, спешит улизнуть, чтобы с ними не встретиться. В гараже его передернуло. Под верстаком, как ни в чем не бывало, торчало ведро с бутылкой шампанского. Лед растаял, и отклеившаяся этикетка мокла в воде. Это еще один повод для смеха. Только сил нет смеяться. Впрочем, на самом деле все как нельзя более серьезно, в том числе и эта дурацкая бутылка, от которой теперь надо как-то избавиться, украдкой, словно пряча следы преступления. Вокруг дома, да и во всем квартале, слишком чисто, слишком выметено и вылизано. Тут бутылку не выбросишь, и думать нечего. Хиггинс положил ее рядом с собой на сиденье и повел машину не к Мейн-стрит, а в объезд по направлению к озеру. Со стороны загородного клуба подъезда к воде не было. Добраться до нее можно только в районе общего пляжа и лодочной станции, где проезжие любители-рыболовы берут на прокат лодки. Вода, наверное, еще холодная. Бледно-голубая кайма мелководья на границе с песком и галькой напоминает полосу морского прибоя. Хиггинс огляделся, не смотрит ли кто-нибудь. Увидеть его можно только из окна домика, где живет немощная, прикованная к постели старуха. Он зашвырнул бутылку подальше, выдавив сквозь зубы: «Мерзавцы!» Словцо совсем не из его обихода. Оно всплыло у него в мозгу ночью, как и многое другое. Да, за эту ночь он, пожалуй, передумал больше, чем за всю жизнь. Временами засыпал, несколько раз сон настигал его, пока он лежал, стиснув губы и размышляя. Потом мысли и картины, вызванные этими мыслями, начинали путаться, расплываться, и он проваливался в сон, но тут же просыпался со смутным ощущением катастрофы. На первый взгляд, катастрофа — это слишком сильно сказано, но то, что произошло вчера за несколько минут, незаметно даже для Норы, это полный крах. Крах всего здания, которое Хиггинс упрямо возводил с тех пор, как помнит себя. Это его крах, его, Уолтера Хиггинса, каким он казался людям и самому себе. Теперь-то он понимает, что такого человека больше нет и не будет. Обманут, предан, игрушка в чужих руках. И кто-то здесь, в Вильямсоне, самодовольно ухмыляется, вспоминая, какую славную шутку отмочил с этим Хиггинсом. «Я их всех поубиваю». Эта мысль, отчетливая до невыносимости, до галлюцинации, родилась в его замутненном дремотой сознании еще ночью. «Да, их всех надо поубивать». Заработав от этой отправной точки, мозг подсказал Хиггинсу: месть вполне осуществима. Он в силу своего положения один может покарать весь городок. Захоти он убить всех или почти всех жителей Вильямсона, это в его власти. Стоит только отравить какой-нибудь продукт первой необходимости. Хлеб, бекон. Придется все обдумать, тщательно взвесить. И не так уж трудно будет зайти в аптеку Карни и остаться надолго одному в рецептурной, где его приятель готовит лекарства и хранит яды. Нет, Хиггинс этого не сделает. Он и не думал об этом всерьез. Зачем? Во сне или полусне он почти нашел причину, побуждавшую его это сделать. Такая причина нужна ему, чтобы оправдаться перед людьми, вернее, просто объяснить свой поступок. Хиггинс не представлял себе, перед каким судилищем ему придется предстать, да это и не важно. Таким судилищем будет весь мир или общество. Ему ближе было бы второе – общественность, слово, которое он так часто повторял вслед за другими. «Я всю жизнь работал на благо общества. Общественность отвергла меня и даже не пожелала выслушать. Теперь на меня указывают пальцами на улицах, а на мою семью пал незаслуженный позор». Нелепо. Сейчас, при свете дня, когда машина мчит его по влажному от росы шоссе и над дорогой поднимается пар, сейчас он стыдится ночных мыслей. Но разве не бывает так, что самые верные мысли приходят к нам именно ночью? Никто не станет указывать на него пальцем. Жена и дети даже не узнают о его унижении. Но бесспорно одно — его оскорбили, и оскорбили незаслуженно. Вся жизнь Хиггинса строилась на вере в справедливость. Он верил в общество, окружавшее его. Кого еще ему винить? Нет, он не собирается убивать. Но как узнать, кто нанес ему удар, и почему, за что его отвергли? Этой ночью Хиггинс без конца перебирал членов комитета, и все они проходили перед его мысленным взором, и черты их менялись до неузнаваемости. Еще вчера, пока не зазвонил телефон, он видел в них уважаемых, избранных сограждан. Их заслуги и права были вне сомнений, сами они не подлежали критике. Неужели он нарочно обманывал себя, и все потому, что надеялся стать одним из них? Взять, к примеру, Оскара Блеера. Неужели он, самый заметный, самый состоятельный человек в городе, старая лицемерная сволочь? Попробуй кто другой в Вильямсоне вести двойную жизнь у всех на глазах, его каждый осудит. Да и сам Блеер, не задумываясь, выставит за дверь подчиненного, осмелься тот завести на стороне ребенка при живой жене. А ведь миссис Элстон, которая живет в Ноб-Хилл, не жена мистеру Блееру. Двое ее младших родились уже после того, как она развелась с третьим мужем. Блеер чуть не каждый вечер торчит у нее. Горничная рассказывала, что там держат для него комнатные туфли, пижаму и любимый сорт виски. Интересно, знает ли про это безобразие миссис Блеер? Не может быть, чтобы поведение мужа было ей неизвестно. Тем не менее, она председательница большинства благотворительных организаций. Ростом и тучностью миссис Блеер почти не уступает Биллу Карни. Ее водянистые глаза еще светлее, чем у него. Благотворительные визиты она совершает, разъезжая в сером автомобиле, который водит сама. Эту машину знает весь город. Миссис Блеер стучится не только в богатые дома, но и в домишки тех, кто еле-еле сводит концы с концами, кто часто не знает, как дотянуть до начала месяца. Багрово-лицая, громогласная, она чуть не насильно вырывает у любого лепту. То на борьбу с раком, то в пользу больных туберкулезом, то в фонд искоренения преступности среди молодежи. А ведь чета Блееров могла бы выложить эти деньги без малейшего ущерба для себя, не поступившись буквально ничем. Хиггинсу не свойственно было так думать о людях. Раньше миссис Блеер внушала ему уважение. Если кто-нибудь при нем пускался вот так судить и рядить о людях, Хиггинсу всегда становилось не по себе, как будто он слушал непристойности. Но новое чувство сильнее его. Теперь он ненавидит Блеера, и ему отвратительно почтенная благотворительница, которая не посовестилась вернуть с претензиями в магазин подпорченный персик. Неужели он ради выгоды в угоду тщеславию умышленно закрывал глаза на все, что есть порочного в этих людях? Нет, он возненавидел всех не за то, что они стали неузнаваемы в новом свете, а за то, что под этим беспощадным светом он не узнает и себя самого. Карни ему очень симпатичен. Еще вчера Хиггинс считал его другом. У Карни процветающая аптека напротив супермаркета. Так зачем же, едва его избрали в Сенат штата, он поспешил купить земельный участок на Южном холме? И разве не удивительно, что через несколько недель после этой покупки стало известно о прокладке новой автострады именно в тех местах?